73. Сейчас нам даже трудно представить себе, до чего возгордился Вителий и какая беспечность им овладела, когда прибывшие из Сирии и Иудеи гонцы сообщили, что восточные армии признали его власть. До тех пор в народе на Веспасиана смотрели как на возможного кандидата в принципсы, и слухи о его намерениях, смотри примечание 163, хоть и смутные, хоть и неизвестно кем распускаемые, не раз приводили Вителия в волнение и ужас. Примечание 163, смотри главу 7, конец примечания. Теперь и он сам, и его армия, не опасаясь больше соперников, предались, словно варвары, жестокостям, распутству и грабежам.